Она закатила другу серьезный скандал и многое высказала. Теперь надеется, что тот начнет хоть немного думать головой и прекратит вести себя как ребенок. Он же староста, и нужно соответствовать этому статусу. Но все же тут был и позитивный момент. Она слышала о том, что Гарри не может дать сдачи. Вроде как боялся всегда отвечать или какой-то психологический блок имел. Панси сказала, что это может быть следствием не самого счастливого детства до школы, но большего не знала, а Эванс не желал разговаривать об этом. Но теперь он этот страх преодолел и больше не боится. Жаль только, что в пылу драки он едва не совершил большую глупость. Зря Генриетта его научила тому заклинанию. Сектум Симпра – очень страшное и опасное заклятие. Ген не просто хотела, чтобы у Гарри было хоть что-то боевое, если на него нападут враги, а то он уже успел побегать от Василиска. Ну и никто не мог подумать, что он попытается применить это на людях. Гермиона не могла сказать, как бы она себя повела, если бы это произошло. С одной стороны, Рон ее близкий друг и нравится ей, но, с другой, он сам напросился, и рано или поздно, что-то подобное произошло бы. Вот и думай, как быть и что делать, вздохнула она. Мысли в голове текли вяло, и все они были грустными. Она тосковала по былым дням и к стыду своему признавала, что в компании Гарри ей было куда веселее. Как бы ни был ей близок Рон и как бы он ей не нравился, но Гарри на его месте действительно во всем был лучше. Он умел не только слышать, но и слушать, мог поддержать беседу и сам ее начать. Гермиона не чувствовала себя взрослой рядом с ребенком, когда рядом был Гарри, а ощущала, что он равен ей, и пусть не так много знает, но всегда найдет, что ответить. Сложно было поверить, что тихий и скромный парень, который при всех мало говорил, оказывается, очень харизматичный собеседник. Прости, она не заметила, как слегка задремала. Бам! Дверь закрылась, и этот шум разбудил ее. Гермиона не сразу начала двигаться, так как на нее напал сонный паралич. Обычное дело, когда мозг проснулся, но тело еще спит и медленно просыпается. Именно поэтому ее и не сразу заметили на диване. «Все готовы для ритуала, и только ты ждешь», — сказала Панси. «Не говори ерунды, Паркинсон, я ничего делать не буду, пока лично все не проверю», — необычно холодно произнес Гарри. «При всем моем уважении я тебе не доверяю». «Хи-хи-хи, правильно говоришь», — зловеще усмехнулась Паркинсон. «Я и не жду, что ты будешь слепо верить мне. Это было бы чертовски скучно, если бы ты действительно был таким мягкотелым». Герми проснулась и замерла, так как не ожидала от Гарри такого холодного отношения к Панси. Он же при ней постоянно смущался и пытался лавировать между ними, но сейчас... «Хорошо, хорошо, проверяй, сколько хочешь», — сдалась она. «Но я бы не стала так глупо подставляться». «Знаю, знаю», — кажется, усмехнулся он. «Если ты меня кинешь, то кинешь по-хитрому, как положено слизеринке. Но я все же предпочту перепроверить все, чем потом жалеть, что не потратил лишнее время». «Хех, ну хорошо, ты действуешь как настоящий слизеринец. С волками жить, по-волчьи выть. Правда, шипеть по-змеиному я что-то разучился. Ничего, научишься заново. А пока...» «Так», — не выдержала Гермиона и поднялась. «Что это вы тут задумали?» Она посмотрела на них и увидела, как расширяются их глаза и вытягиваются лица. Да, ее они тут увидеть не ожидали. Глава 35. Увлекательная игра. Только и могли сказать мы, когда Гермиона неожиданно поднялась и хмуро посмотрела на нас. «Блин, я забыл, что у нее есть доступ в мою комнату, но я был уверен, что она сейчас у профессора Флитвика, и даже не подумал. Судя по лицу Панси, у нее сейчас точно такие же мысли. Как глупо мы попались. Уверенные в том, что моя комната невозможна для прослушивания, мы угодили в самую неприятную и глупую ситуацию, какая могла быть. Хотя нет, вру. Хуже было бы, будь тут Генни или кто из учителей. Тогда бы ситуация была бы в разы хуже. Ну и вот, в тот самый миг, когда мы обсуждали важные нам вещи, Гермиона и появилась. «МММ может стереть ей память», — предложила Панси. Палочка тут же оказалась в руках Герми. «Только попробуйте», — грозно прищурилась она. «Гарри Джеймс Эванс, немедленно говори, что тут происходит, или я немедленно иду к директору и докладываю о ваших планах. Дело плохо, только этого нам не хватало. А с чего ты решила, что имеешь право что-то знать, Гринджер?» Голос Панси прозвучал неожиданно зловеще. Посмотрев на слизеринку, я заметил, как в ее темно-зеленых глазах засветились желтые прожилки. Гермиона на миг застыла, но затем сама приготовилась сражаться. «А вот этого мне тут точно не нужно. Панси мне еще нужна, чтобы все проверить и узнать. Но, если будет бой, я не дам ей навредить Гермионе. Довольно. Повысил я голос и встал между ними. Обе успокойтесь. Никаких драк тут. С моими словами руны и магические круги на полу, стенах и потолке вспыхнули. Это моя комната, и, разумеется, я предусмотрел возможность нападения на меня тут. После того, как мою комнату несколько раз вскрывали и воровали мои вещи, я очень сильно налег на руны и создал эту защиту, но и придумал несколько ловушек для тех посторонних, кто войдет сюда. Увы, свою защиту я недооценил, оказалась слишком хорошей, и применить ловушки так ни разу и не удалось. Я даже не знаю, сработают ли они, и проверять их на Пансе и Гермионе не хочу, но иного способа остановить обеих не знаю. Девушки нехотя успокоились, но не уверен, что надолго. Ладно, Гермиона, я расскажу тебе, Эванс, нахмурилась Панси. Я помню и свое слово держу, сказал я. Я расскажу про себя. Ей пришлось мне довериться. Ситуация правда сложная, но, думаю, я знаю, как из нее выйти. Я готов рассказать тебе правду, но при условии, что ты ничего не будешь говорить директору, учителям, Сириусу и уж тем более моей сестре. Я ничего не собираюсь тебе обещать, пока ты мне не расскажешь все. Это может быть опасно и... Тролля убил я. Девушка замолчала и застыла. Она вспомнила того монстра, что напал на нас в туннеле ужасов и слышала мою версию событий официальную. Это был единственный аргумент, который мог бы заставить эту девушку меня слушать. Когда ты потеряла сознание, со мной что-то произошло, начал я. В какой-то момент я неожиданно перестал бояться тролля и одним режущим заклятием сорвал люстру с цепи, и та, упав, убила тролля. Я не смог бы объяснить, как именно у меня это получилось, а потому солгал тебе и Аврорам, а также скрыл следы своей деятельности. А мне это ты не рассказывал, нахмурилась Панси. А это не относилось к нашим делам, парировал я. Ты тоже многое от меня скрываешь, но я к тебе с лишними вопросами не лезу. Туши, усмехнулась она. Но как? Спросила Гермиона. Не знаю, тяжелый вздох. После того, как я пропал на месяц и вернулся, со мной много странного происходило. И подобные моменты, когда мое зрение мгновенно становится лучше, а разум холодным, повторялись. Так я же прогнал стаю дементоров, которые напали на нас с Генни, а недавно я изгнал Пивза. Что ты сделал? Округлились у нее глаза. Изгнал его. Панси видела все и сказала, что я применил некую позитивную энергию, которая уничтожает или изгоняет нежить. Так вот от Пивза я и избавился. Повторить это мне не удалось, даже патрону с толком не получается, но со мной явно что-то странное. Панси все видела и по определенным причинам хочет мне помочь узнать, что со мной, каким еще причинам. Этого я сказать не могу, дал я свой ответ. Это не моя тайна, и я дал слово хранить ее. Пока Панси не предаст меня, я не предам ее. Скажу лишь, что ее тайна достаточно, чтобы она не горела желанием, чтобы кто-то лишний узнал обо всем. Это так, сказала сама Панси. Если мой секрет узнают, темный лорд может лично пожелать убить меня. И мои проблемы как-то связаны с Эвансом, потому если мне удастся узнать, что с ним, может, это даст мне возможность узнать, что со мной. Она говорит частичную правду. Она прекрасно знает, что с ней такое, ей лишь интересен я. Моя интуиция подтверждает, что ее страх разоблачения настоящий, но все остальное лишь недосказанности и полуправда. Что ж, пока я не поймаю ее на открытой лжи, ничего делать не буду. У меня уже есть против нее кое-какой козырь, но я не стану его просто так выкидывать, фыркнул я. Козырной карте нужно лучшее время и место, чтобы иметь максимальную эффективность. Потому я готов терпеть ее приколы, соблазнения и издевки столько раз, сколько нужно будет. Но я дождусь лучшего времени, чтобы моя единственная победа была окончательной. Ведь победитель не тот, кто доминировал весь матч, а тот, кто его закончил. Гермиона пока не была убеждена, но уже была в смятении. Осталось немного, чтобы убедить ее молчать обо всем. Директор сознательно закрыл глаза на мою изоляцию и травлю, прямо заявил я, облокотившись на спинку дивана. Герми застыла и с шоком посмотрела на меня. Да, главной причиной был я сам, но я был глупым ребенком. Все эти учителя просто позволили этому случиться. Хех, если Панси права, я был проклят, и потому они считали к лучшему мою изоляцию от всех. И, по здравому размышлению, все слишком хорошо сходятся, так что в этом вопросе я ей верю. Не знаю, поверишь ли ты? Это правда, неожиданно сказала Гермиона. Тут же оборачиваюсь к ней и вижу ее напряженное лицо, когда она дрожит, смотря вниз. Сириус говорил что-то подобное, она закусила губу и с трудом выдавливала из себя слова, не напрямую, но он предупреждал держаться от тебя подальше и сказал, ты опасен. Ну, вот слова слизеринки и подтвердились от той, от кого я это услышать никак не ожидал. Я не хотела ему верить, но чем больше думала и замечала, как ведут себя окружающие, тем больше убеждалась, что тут что-то не так, продолжила она. Я боялась что-то говорить, не удивлен. Если вокруг ведут дела сильные мира сего, то маленькая девочка, встрявшая в это, может быть моментально сметена. Понятно, почесал я затылок. Тогда и ты понимаешь, почему я не хочу говорить ничего директору или Сириусу. Они бросили меня тогда, а сейчас вдруг резко вспомнили, что я сын Джеймса и Лили. Не знаю, что им от меня нужно, но доверять им не собираюсь. А Панси, значит, доверяешь? Нахмурилась Миона. Я доверяю Панси настолько, насколько она доверяет мне, выкрутился я от сложного вопроса. Паркинсон улыбнулась, оценив мой финт, и ее не обидел и дал понять, что слежу за ней. Ясно, она замолчала и некоторое время что-то думала. И что вы собрались делать? Я знаю несколько стандартных ритуалов сканирования и проверки. Они в основном применяются в медицине, но некоторые и для других целей, а потому хочу проверить Эванса с их помощью да посмотреть на его душу, магическую систему и ментальную оболочку. Вполне себе стандартные процедуры, но они требуют подготовки и специфических ингредиентов. Все мы добыли, и как он проверит, что я с ритуалами его не обманываю, мы тут же приступим. Я хочу помочь, тут же заявила Гермиона. Я даю слово, что никому ничего не расскажу. Ни взрослые, ни мои друзья, никто не узнает о том, что вы мне сказали, но я хочу помочь Гарри. Не уверен в том, стоит ли ее посвящать в наши планы. Во-первых, я не знаю, как отреагирует Панси, а ее помощь мне нужна. Пусть с Гермионой я явно смогу провериться и сам, но все же Паркинсон владеет специфическими знаниями, которые мне могут быть очень полезны. Во-вторых, я явно влезаю в неприятности и не хочу подставлять Гермиону. «Пускай», — сказала Паркинсон, — «если тебя это успокоит и позволит побыстрее проверить ритуалы, то я не против». «Уверена», — посмотрел я на нее, — «полностью», — подняла она руки. «Плюс вдвоем можете вместе следить, чтобы я не предала вас. Мои намерения честны и прибегать к подлому предательству, подставам или лжи я не стану». «Разумеется, не станет. Ее методы куда хитрее и изощреннее». «Ладно, болтайте тут, голубки», махнула рукой Панси и двинулась к выходу. «Завтра обсудим детали». «Хорошо, удачи». Паркинсон покинула комнату и ушла, а мы остались одни. «Я ей не доверяю», прямо заявила Герми. «Я тоже, но она знает больше нас об этом и явно может добыть те сведения, которых просто нет в школе или нам их никогда не предоставит. Пока она ведет дела со мной честно, я поступлю так же и ее тайну раскрывать не буду». «Ты ввязываешься в очень опасную игру, Гарри», — покачала она головой. «Она слизеринка до мозга костей, они ничего не делают без выгоды для себя. Она просто манипулирует тобой к своей выгоде, а мы даже не понимаем, чего ей надо. Знаю, но пока она считает, что легко может мной управлять, то будет совершать ошибки. Придет время, и у меня будет не меньше рычагов давления на нее, чем у нее на меня. Я бы еще хотел сказать, что то, что мы делаем, как мы с Панси общаемся и будто играем в некую игру, это чертовски весело и увлекательно. Чем дольше я говорю с ней, чем дольше подмечаю все эти детали и узнаю ход мыслей, тем больше мне хочется в это вникать. Никогда не чувствовал ничего подобного раньше, и мне это нравится. Мне нравится это странное чувство риска и опасности. Мне нравится ходить по краю между откровенностью и недосказанностью. Говорить это Гермионе я не хочу, она просто не поймет. «Ладно, я все равно помогу тебе», — вздохнула она. «Спасибо», — улыбнулся я. «Если Гермиона будет с нами, то я буду действительно спокоен. Она сможет остановить меня, если я слишком сильно увлекусь всем этим, и поможет мне там, где я просто не могу ничего сделать. Мне уже нелегко оставаться незамеченным, проверяя то, что дала мне Панси, но вот Гермиона может легко в библиотеке смотреть все что угодно, и никто ей ничего не скажет, да и многое другое. Ну и просто, мне приятно, что Миона рядом и будет помогать. Как-то спокойнее на душе становится. Ладно, вот смотри, что она мне дала». Как только она покинула комнату, Самодовольная улыбка тут же слетела с ее лица, сменившись мрачной гримасой. «Черт, нас раскрыли», — скрежетала она зубами. «Как же глупо, так нелепо попасться и просчитаться. Это позор, полный позор. Если бы ее кто-то видел тогда, то осмеяли бы. После такого называться слизеринкой, а уж тем более будущей темной леди, просто не имеет права. Да и она сама хороша, вместо попытки заболтать, начала угрожать и пытаться все решить силой. Если бы Эванс не влез, то она бы полностью провалила все. Я слишком легко опьянела от силы. Оригинал стал сильным отнюдь не сразу и отлично научился действовать тонко, играя на струнах человеческих душ, но не любил. Это напоминало ему о том, как он начинал, вылизывая задницы сильным мира сего, если надо, добиваясь своих целей даже через постель. Не было ничего слаще, чем, набравшись силой знаний, отбросив политесы, идти вперед с грацией бронепоезда, и горе тем, кто стоит на рельсах. И, если забыть, что в школе есть учителя, Пансия была тут самым настоящим бронепоездом. Конечно, по сравнению с локомотивами большого мира она не более, чем игрушечный паровозик, но в тихой школьной гавани так легко об этом забыть. Я слишком расслабилась. Да, это ее ошибка и только ее. Эванс новичок во всем этом и винить его в том, что он что-то забыл или не доглядел, глупо. Это она взрослая и опытная, но так глупо проморгала все. Нужно быть осторожной и больше таких ошибок не допускать. Фактически ей очень даже повезло. Да, крутить Эвансом, пока он один и не может ни к кому обратиться, намного легче, но с Грингер ситуация не особо усложнится. Плюс она и так хотела как-нибудь привлечь на свою сторону и эту девчонку. Столь талантливая и умная маглорожденная может быть очень полезна Панси, а потому упускать ее нельзя. И то, что их раскрыла именно гриффиндорская зазнайка, даже хорошо. Лучше она, чем кто-то другой, и теперь Панси больше так не проколется. Да, не все потеряно, а ситуация станет только лучше. Теперь Эванс будет действовать смелее и допускать больше ошибок, которые я буду старательно собирать, чтобы использовать в нужный момент. На лице сама собой появилась предвкушающая улыбка. Как же ее заводит и веселит эта игра. Каждый знает и подмечает ошибки друг друга, каждый знает, что другой знает, но делает вид, что ничего не случилось, и каждый выжидает удобного момента, собирая козырные карты. Это чертовски увлекательно и весело. Как же я скучала по таким играм и этому восхитительному чувству риска, усмехнулась она. Да, хочу еще, хочу больше, хочу продолжать игру, и теперь она будет только интереснее. Она видит взгляд Эванса во время их разговоров. Ему тоже нравится это, он тоже наслаждается этим. У меня есть знания, которые могут сломать тебя, но что же есть у тебя? Усмехнулась она. Жду не дождусь нашего следующего раунда. Да, все только начинается. Хи-хи-хи-хи. Глава 36. Магия разума. Сидеть в библиотеке и читать медицинские книжки то еще удовольствие, особенно, если никогда не планируешь становиться врачом. Однако сейчас я занят именно этим, и не потому что мне хочется рыться в этой кошмарной куче информации, а потому что надо. Все же пусть ритуал, который мне нужен, описан в одной книге, но для конспирации нужно читать и другие, а если будут спрашивать, то нужно будет ответить, так что халтурить нельзя. Ну и некоторые вещи описаны не в одной книге, а сразу в нескольких параллельно. Гермиона сказала, раз тебе нужна вся информация по этим ритуалам, то держи. Кажется, под вся она поняла буквально вся, какая может быть связана, вплоть до словосочетаний, а не только описание. Честно говоря, я был удивлен, как мало, оказывается, знаю о подобных вещах и как мог реально встрять с этим всем. Ведь Панси действительно дала мне настоящие ритуалы, которые вполне себе стандартные и известные, но внутри они дают такой сложно читаемый объем информации, что она могла бы сказать мне все что угодно, а я бы никогда не догадался. Короче, с Гермионой я теперь получаю всю информацию, какая только может пригодиться. И даже если она пригодится мне на 5 минут, то это будут очень важные 5 минут, которые нужно провести с осторожностью. Вообще привлечь к помощи нашему делу Герми было действительно правильным решением. Если раньше мне приходилось придумывать причину почитать какую-то книгу, искать самому или делать все тайно, то сейчас с ней я могу что угодно взять, и никто мне и слова не скажет. На все ответ Гермиона попросила подать, и никого не волнует, что возле ее стола уже несколько стеллажей фактически стоят. Это же Грингер, она всегда так зачитывается. Мне порой кажется, что попроси я у мадам Пинс какой-нибудь темный фолиант по призыву демонов и человеческим жертвоприношениям с оправданием «это для Гермионы», то она легко его мне выдаст, ничего не заподозрив. Когда мы с Панси увидели всю эту гору, даже у нее глаз задергался. «Ты что, все это прочитала?» — спросила Слизеринка, с шоком глядя на пирамиду из книг. «Ну да, совершенно честно и не понимая нашего шока», — ответила Гермиона. «Это так, легкое чтение». «Легкое», — ужаснулась Паркинсон. «Ну и с тех пор мы эту кучу разгребаем. Панси поначалу хотела оставить все это только на нас, ведь ей ничего из этого изучать не нужно, но ей наскучило сидеть и тупить в космос, пока мы заняты, так что она присоединилась к нам. Да и в любом случае нужно готовиться к проекту, так как автозачет очень хочется. Ну и, видя наш энтузиазм, другие пары, что делают своих проекты, как-то косо на нас поглядывали и старались обходить стороной. Видать, мы и правда со стороны как-то чудаковато смотримся. Прошла где-то неделя этого веселого времяпрепровождения. Сентябрь закончился и начался октябрь. К ритму уроков все более-менее привыкли, и ученики вошли в струю учебной жизни. С утра уроки, затем у кого-то тренировки, а после посиделки в библиотеке. У нас примерно так же было, только посиделки были скорее выматывающими, но я чувствовал, что если понадобится, то докторскую защитить уже могу, ну или хоть, помирая, буду знать от чего и как быстро. Ну и сколько еще это будет продолжаться, вновь ныла Панси. Мне кажется, что мы хирургами раньше станем, чем делом займемся. Не тебе жаловаться, Панси, дулась Гермиона. Гарри, между прочим, кормит тебя. Да, кормит, хитро улыбнулась она. Эванс, женись уже на мне и корми каждый день. Кухонное рабство меня не интересует, фыркнул я. Панси, хватит приставать к Гарри, сердилась Герми. Ты же сама сказала, что приставала к нему только, чтобы меня отвадить. Никогда такой чуши не говорила, сказала Паркинсон, с абсолютно честным лицом. Я делала это, чтобы позлить тебя и заставить Гарри смущаться. У меня от ее слов глаз задергался. Боюсь, к концу нашего общения я совсем психом стану. Непробиваемый человек. Да кто Гарри вообще для тебя? Это же очевидно, с такой же чистой искренностью ответила она. Он, моя игрушка. Гермиона упала головой на стол. Да, отвечая подобное с таким лицом реально можно убить своей наглостью. Давайте сменим тему, сказал я, останавливая руку Гермионы, что потянулось метнуть в Панси тяжелый том по черепно-мозговым травмам. Так сказать, и увечья, и учения. Меня вот такой вопрос интересует. Эти ритуалы проверяют тело и душу, а вот разум. Нет, как с этим быть? Тут написано, что понять состояние разума можно, но не проверить его. А разум проверять имеют право только мастера легилименции, ответила Панси. Лезть кому-то другому в голову человека – это прямой путь повредить ментальные щиты и вообще свести человека с ума. Именно поэтому магия разума запрещена, потому что влезть в голову легко, а вот ничего не сломать там уже сложнее. А уж создать там что-то новое сложно настолько, что я даже не знаю никого из ныне живущих магов, кто способен на такое. Ну, будь иначе, никто бы и не пользовался дилетантским империусом. Дилетантским, удивилась Гринджер, это ведь непростительное. Одно из сильнейших темных заклятий. Во-первых, Панси демонстративно начала загибать пальцы, оно не темное, незаконное, может, по сути злое, но не темное. В отличие от Круция и Авады, у него нет негативной энергии в структуре, и оно не требует раздувания собственных негативных эмоций, чтобы зачерпнуть ее. Нужно только твердое намерение и воля, достаточное, чтобы подавить жертву. Во-вторых, то, что оно сильное, не означает, что оно требует какой-либо квалификации. Для империя вообще почти не важны уровни окклюменции жертвы или гелименции нападающего. Оно не вторгается в ментальную сферу, а скорее обходит ее, воздействует на более низкий слой, инстинкты человека, вызывая желание подчиниться, которое можно перебороть только чистой волей. Ничего общего с тонкой ментальной обработкой от настоящего мастера. А ты не могла бы рассказать об этой самой ментальной магии? Попросил я. Как она работает и что из себя представляет все это? Панси ответила не сразу, а некоторое время обдумывала мои слова. Просчитывает, выгодно ли ей то, чтобы мы все это знали. Лгать она не будет, так как в таких вопросах, которые можно проверить, подобная, прямая подстава. Недосказанности тоже нельзя, ведь мы просто можем обратиться к тем, кто знает, и все узнать. Ладно, улыбнулась она, садитесь поудобнее, котятки. Сейчас тетя Панси все вам расскажет. Да, профессор Паркинсон», — сказали мы хором. «МММММ, профессор, неплохо звучит», — заулыбалась Слизеринка. «Я бы хотела стать профессором и быть самой главной, но фамилию лучше сменить, может, на Ф. Панси». «Ладно, ладно, слушайте». Она выдержала небольшую паузу и убедилась, что мы тут никому своими разговорами не мешаем. Людей в библиотеке было немного, так как часть или на тренировках по квиддичу, или просто гуляет, а таких, как мы, любителей сидеть по библиотекам, в выходной не так много. А те, что все же есть, сидят друг от друга достаточно далеко и занимаются своими делами. Итак, что такое магия разума? Начало она. Первое, что нужно знать, что ее нет как таковой. В эту область включались заклинания совершенно разных механизмов действия, объединенных одним эффектом. Есть, например, медицинские заклятия, влияющие на выработку гормонов. Вовсе не нужно лезть к человеку в разум, чтобы заставить его испытывать страх, счастье, сексуальное возбуждение. Или все разом. Я поежился от того, каким тоном это произнесено. Расслабьтесь, детки. Тетя Панси такого не умеет, это надо полжизни медицине посвятить. Другой пример – иллюзорные заклятия, способные вызвать гипнотический транс. Этакая гипносветомузыка. Да, этого я тоже не умею. Панси горестно вздохнула. Могу разве что эпилепсию вызвать, и то, если кто-то часами будет пялиться. Сделав небольшую паузу, она продолжила. Ну или гелеменция, куда без нее. Чтение мыслей кажется простой вещью. Ну что в этом сложного? «Просто сиди и слушай, легкотня», — скорчила она моську, подражая какому-то типичному идиоту, не понимающему данный вопрос. Однако тут куча нюансов. Чтение разума есть двух видов. Поверхностное — это чтение текущих мыслей, а есть глубокое, когда менталист погружается в разум человека. Еще нюанс в том, что люди не думают текстом и не всегда в голове мысли проговаривают, а читать образы и эмоциональные оттенки учатся годами. Так что когда маг читает человека, то он в некотором роде перетягивает в свою голову чужие мысли. Там ему нужно отделить их от своих, прочувствовать, понять и разобрать. Про углубленное чтение я вообще молчу. Там нужно именно погрузиться в разум человека, обойти его ментальные щиты, а затем еще и понять, что именно искать, где и как расшифровать. «Довольно сложно», — хмыкнул я, — «говорю сразу, синие в полоску я не ношу». «Предпочитаю черное», — усмехнулась она, играя бровями. «Мое лицо тут же становится красным, и я резко уклоняюсь от фолианта по переломам от Гермионы. Эй, я не думал сейчас об этом. Знаю, но порой думал. И нет, мысли я твои не читала, у тебя на лице все написано», — смеялась она надо мной. «Вот же наглая девка, прибить ее охота. Ну, попросит она у меня добавки, я ей припомню издевательство. Ладно, ладно, успокойся». «А я продолжу», — отсмеялась она, и Гермиона вынуждена была опустить оружие, так как кидать книги не хочет. «Идем дальше. Как же залезть в голову к человеку и что за этим следует? Тот, кто проникает в сознание человека, должен миновать ментальную защиту, естественное или натренированное умение сопротивляться чужому вмешательству в голову. Пройти защиту — это целое искусство, ведь проломить защиту есть куча способов, а вот обойти или вообще проникнуть незаметно – это признак мастерства и настоящий вызов для мастера. Ну и, разумеется, тем, кто занимается душевными проблемами и повреждениями разума, нужно делать это аккуратно, чтобы не навредить рассудку. «А разве проникновение не вызывает боль или дискомфорт?» – спросил я, вспоминая свой опыт учебы. «Нет, профессионал вызывать боль может только специально для прорыва или попытки сломать щиты». А что будет, если человеку щиты сломать? Ментальная защита – это фактически естественная сопротивляемость, и если она сломана, то и разум может сломаться. Если сразу овощем не стал, то возможные побочные эффекты – это плохой сон, боли в голове, сложность в мышлении, повышенная эмоциональность. Обычно боли при проникновении нет, если ее специально не вызывают, целенаправленно ломая щиты. Но так поступают только те, кто этого, она прервалась, затем посмотрела на меня, Гермиона тоже застыла, теперь я начал осознавать, что именно со мной было, не только проклятие, но и, Гарри, а как тебя учил с ней под клюменцей, робко задала вопрос Гермиона, скажем так, деликатностью он не страдал, не захотел я вдаваться в подробности, но как же так, была шокирована Гермиона, он ведь не мог, разумеется, не мог, фыркнула Панси, Без разрешения точно не мог, без разрешения, а учитывая какие-то туманные планы директора, получить разрешение он мог вполне себе легко. Я даже более чем уверен, что это был приказ, а не личная инициатива. После того, как я случайно спас мистера Уизли, директор решил это форсировать. Не знаю, зачем, но мне от этого не легче. Давайте эту тему тут обсуждать не будем, кивнул я в сторону других учеников. Нас они не слышат, но лучше не рисковать. Продолжай, Панси. Кхем, кашлянула она. Итак, теперь стоит поговорить о внушении или подчинении, а также ментальных закладках. Все эти вещи весьма похожи, а работают они так. В голову человека, в чей разум проникли и завладели, вносятся изменения. Какая-то мысль или, наоборот, блок на какие-то мысли, которые ограничивают разум или меняют его. Есть весьма распространенный миф, будто человек после такого выглядит как зомби или робот, а после делает все как по указке, топорно и даже сам может это осознавать. Хо, не думал, что Панси может знать слово «робот» и употреблять его. Хотя она после музыки и магловской культурой немного увлеклась, может, там узнала. Не так, как тот же мистер Уизли, что сильно увлекается всем этим, а так, узнает для расширения кругозора, но не особо активно, будто и так немало знает. Это все чепуха. Закладки или принимаются разумом как свои мысли или отторгаются, как любая случайно пришедшая в голову чушь. Чтобы создать конструкт, который будет доминировать над разумом и привычками человека, нужно быть одним из тех легендарных мозгокрутов древности, которые могли посвятить этому искусству всю жизнь и не поцеловать дементора в качестве итога. Обычно ты просто вносишь в мозг человека идею, и уже от него зависит, поддастся он ей или нет. Конечно, чтобы увеличить вероятность успеха, приходится применять внешние раздражители, иначе цель от внушенного просто отмахнется. Ну и продолжаешь время от времени транслировать в его мозг идеи. Причем идеи, не конфликтующие с его обычным мышлением, иначе все бесполезно. «Приведи пример», — попросила Герми, не особо понимая. «Ну-у-у», — Паркинсон задумалась. «К примеру, кто-то хочет сделать из пацифиста убийцу. Просто внушить разуму противные ему мысли можно, но они легко будут подавлены. В худшем случае жертва вообще поймет, что под контролем и пойдет за помощью. Настоящий мастер пойдет иначе. Вот цель, сделать пацифиста убийцей напрямую нельзя, а потому идем обходными путями. Готовим несколько громил, что будут оказывать внешнее давление. Вызываем секрецию гормона страха и несколькими закладками направляем его в нужную сторону. Страх за близких, страх физической боли или неизлечимых травм. Постепенно доводим до мысли, что устранить угрозу – единственный выход. Готовим событие-триггер, когда у него не будет выбора, кроме как убить, благо громил нам теоретически не жалко, империя, все такое. Закрепляем изменения. Главное, знать меру, чтоб объект крыши не поехал в процессе. Похоже, сразу все сделать невозможно, хмыкнул я. Разумеется, невозможно. Процесс занимает чертовски много времени, требует многих контактов с жертвой, и при этом, если жертва владеет хотя бы базовой окклюменцией, она может почувствовать чуждость внушаемого и насторожиться. Поэтому лучше всего оную похитить и обрабатывать полностью под своим контролем. И, самое худшее, ты можешь полностью промыть мозги жертве, а потом она все равно взбрыкнет в самый неподходящий момент, ибо человеческая душа, потемки, в общем долго, муторно, требует высокой квалификации, да еще и ненадежно. Так что, если кто-то хочет заставить Поттер таскать ему тапочки в зубах, лучше выбрать другой метод. Притворюсь, что не слышал последнего предложения, но в целом понятно. Эти слова меня несколько успокоили. Я не знаю, насколько хороша Панси в этом виде магии, но есть ощущение, что кое-что она умеет. И я волновался, что она может со мной нечто такое сделать. Не уверен на все 100, но, думаю, подобное она делать не станет. Но все же следить за своими мыслями мне стоит, хотя вряд ли смогу отследить. Черт, мне страшно. А судя по ее словам, мои ментальные щиты в плохом состоянии. Вот еще пример, продолжала Слизеринка. Как работает, например, внушение. Допустим, кто-то получил какой-то предмет, что влияет на разум человека и не дает себя отдать. Если он будет запрещать, то это тут же станет подозрительным. Потому подобные вещи могут идти двумя разными путями, страхом и незначительностью. В первом случае в голове жертвы поселяется мысль о проблемах за обладание этой вещью. Человек боится сказать, что имеет ее и не хочет упреков или наказания, а потому сильнее прячет. Притом жертва сама придумывает причины и страхи, они не берутся с потолка, а лишь подкрепляют уже существующие проблемы. Допустим, ты нашел что-то ценное, а если у тебя это найдут, то накажут, и ты прячешь это сильнее, подкидываешь кому-то другому или просто не думаешь об этом. То есть вещь проникает в разум жертвы, и сама находит там причины. Ага, такое не часто встретишь, и артефакт должен иметь некий псевдоразум или очень четкие установки тем, кто его зачаровал. Мне сразу же вспомнилась седьмая Уизли и события с ней. Что там точно было, я не знаю, но потом Гинни рассказала, что Уизли нашла странный дневник, и тот поработил ее, а после выпивал жизнь. Именно его сестра потом уничтожила клыком Василиска. А второй способ, просто вещь пытается казаться максимально нелепой и глупой. Ну, вот нашел ты, например, розовый дилдо, усмехнулась она, а Гермиона от таких аналогий покраснела. Не побежишь же ты его отдавать директору, а или выкинешь где-то, или оставишь просто. Незначительная фигня, и даже порой не будешь задумываться, находя снова, а порой может даже интерес от скуки проснуться. Как-то глупо звучит, но в целом идея отличная. Не с дилдо, а, например, тот же дневник. С виду просто старая и потрепанная книжка. Никто и внимания не обратит, а на деле такое. Интересно, а что же это такое было? Может обсудить этот вопрос с Панси? Ладно, думаю, мы достаточно узнали обо всем, и можно начинать. Решил я, что откладывать дело глупо. Кстати, а моя дражайшая сестрица к нам не заявится? У нее теперь уроки с директором, и она в последние дни часто по каким-то делам отлучается. Так что вряд ли, ответила Гермиона. Ну, тогда пошли. Глава 37. Душа. Раздевшись по пояс, я сел в центре большого магического круга. В воздухе ощущалась энергия и запах алоэ от тлеющих ароматических палочек. Сам круг был сложным, многоуровневым и отлично знакомым мне. Именно в таком мне приходилось сидеть по нескольку часов, пока директор и мадам Помфри активировали его, затем просматривали и выключали, а после все повторялось. По словам Панси, то, с какой тщательностью директор все проверял, говорит о его опасениях или заинтересованности в моих проблемах. По сути, одного раза достаточно, но профессор Дамблдор повторял этот ритуал несколько раз, будто боялся чего-то недоглядеть или упустить. Может, старый слишком, вот и нужно все заново показывать, чтобы напомнить, не знаю. Сам круг представлял собой многоуровневую фигуру, состоящую из трех десятков рун готского рунного алфавита и несколько сложных геометрических фигур. Все это соединялось линиями и кольцами и разделялось на несколько уровней. Внешний, средний и пустой внутренний. Вот в последнем я и сидел. По краям круга в определенных местах находились небольшие кучки драгоценных металлов, что были проводниками энергии. Да, именно из-за них этот ритуал такой сложный. Тупо сложно достать золотую, серебряную и платиновую пыль. Платину Панси из дома взяла, а золото и серебро пришлось в выручай комнате выискивать. Вскоре в ароматном воздухе зазвучал голос Панси. Девушка начала зачитывать заклинание и наполнять конструкцию энергией. Круги по очереди наполнились силой, затем энергия начала передаваться рунам, а после и фигурам. Магическая сила заполнила все пространство вокруг меня, а затем резко стихла, как и в те разы. «Мы закончили», — сказала Паркинсон. Пошли смотреть результаты. Долгие дни подготовки и проверки, а все закончилось за секунды. Ну, так оно и бывает обычно. Ждешь чего-то невероятного, а получается все быстро и скучно. Однако я не скажу, что все было напрасно. Как минимум, я немало узнал о подобных ритуалах за последние дни, что тоже полезно. Поднявшись с пола, я вышел из круга и деактивировал его. После оделся и подошел к Гермионе, что сейчас принимала данные. Перед ней на чайном столике находился большой лист пергамента, который принимал данные и формировал текст, после чего расплылся и сложился в еще один магический круг. Да, просто текста нам недостаточно, нам нужно увидеть все своими глазами. Формирование быстро закончилось, и нашему взору предстал нужный образ. «Смотри, Эванс», — сказала Панси, — «это твоя душа. Перед моими глазами предстало маленькое солнце, сфера, состоящая из огромного множества переливающихся оттенков и светлых тонов с небольшим вкраплением темного. Искрящаяся и будто горящая, она дарила рваный и хаотичный свет, словно как на настоящем солнце там происходили химические термоядерные реакции, вспыхивая сильнее или ослабевая. «Вау», — выдохнул я. «Это лишь визуализация для лучшего анализа и понимания», — ответила Гермиона. «Как душа на самом деле выглядит, никто не знает. Почему-то в моей голове сразу же промелькнуло сомнение, но я тут же его отбросил. Цвет очень насыщенный и яркий», — улыбнулась Грингер. «Это показатель хорошо развитого истока. Исток — это, грубо говоря, способность генерировать магическую силу, в отличие от способности ее удерживать, с которой практически как родился, так и помрешь, его можно развить обычными тренировками. Вот только я не помню, чтобы делал что-то такое. Странно», — задумался я, — «откуда у меня такое? Судя по текстам в книгах, могу судить, что ты не особо сильно уступаешь Генни». «Вот», — произнесла Панси и поставила на пол тяжеленную книгу. Посмотрел обложку, «Энциклопедия магических существ», полное издание. Не понял я. «Держи, Грингер», — протянула Паркинсон книжку Гриффиндорке. «Целься в голову и бей его посильнее». «Чего?» — округлились у нас глаза. «Сейчас я расскажу, как этот придурок получил такую силу», — усмехнулась она. «Этот суицидальный идиот в течение нескольких лет рисовал вот этот магический круг», — указала она на потолок. «Он наполнял руны своей кровью и наверняка падал от истощения. Если бы не банальная ошибка в построении, из-за которой круг наполняется энергией от замка, то все эти руны могли в один миг просто выпить его жизненные силы и убить его. Ну и вот так, постоянно истощаясь и восстанавливаясь, за несколько лет он и достиг таких неплохих результатов». «Гарри Джеймс Эванс», — зарычала Герми, взяв этот тяжеленный фолиант. «Ты дебил». 2 минуты спустя. «Больно», — держался я за голову. Гермиона меня все же догнала и ударила. «Теперь рог на голове вырастет. Кошмар. Профессор Баблинг же говорила, что привязывать руны кровью можно только маленькие и по чуть-чуть. А ты», — разъяренная Гермиона подняла голову к потолку. «Ты, похоже, все тут обильно кровью намазывал. Идиот, ты же помереть мог. Невелика потеря», — фыркнул я. «Будто бы кто-то всплакнул о моей кончине. Как минимум, я, придурок», — крикнула она, и в глазах ее появились слезы. «А вот расстраивать Гермиону я бы не хотел. Не люблю смотреть на женские слезы. Заканчивайте там с драмой», — послышался голос Панси. «Да, нужно дальше посмотреть, что там еще». Подошли к столу и расселись вокруг иллюзии. «Итак, я тут поизучала все. Начало слизеринка. Взгляните на эти пятна», — указала она на ярко-золотой цвет. «Это следы позитивной энергии. Возможно, так тебя от проклятия и избавили. Просто наполнили такой мощью. Но это очень опасно, и я не уверена, что все так и было. Следов проклятия не осталось, и вместе с ним ты, похоже, потерял дар змеиного языка. Да, беда еще в том, что если бы тебя просто наполнили силой, то она давно сама бы выветрилась, но ее концентрация в тебе неизменна. Найти источник не получается, она прервалась. А вот это что?» С самого низа сферы виднелось серое пятнышко. Не черное, не темно-фиолетовое, как другие, а именно серое, однотонное и без оттенков. Оно чем-то отличалось от всего остального. Как сказала Панси, черный цвет не значит зло или тьма, а лишь пустоты, темно-фиолетовый ближе к ментальному. «А вот что означает серый?» «Неизвестность», — нахмурилась слизеринка. «Магия не может определить, что это, и мне это не нравится. Если это что-то непонятное, то почему столь подозрительное место сразу не заметил никто?» — спросил я. «Меня ведь проверяли, сказали, что все в норме, но я бы на их месте насторожился, увидев нечто неизвестное. Возможно, раньше этого пятнышка не было, и оно проявилось только недавно», — предположила Герми. «Твоя душа меняется, и теперь некоторые вещи начинают проявляться. Нам нужно будет через пару месяцев повторить ритуал и посмотреть еще раз. Короче, подводим итоги», — сказал я, вставая. «Мы что-то узнали, но не понимаем этого. Что теперь делать?» Девушки некоторое время молчали. «Да, проблема налицо. Весь союз, столько старания и дел в итоге вылились в ничего. Не хочется мне так глупо губить столько работы, но я ничего вразумительного придумать не могу. Может, спросим совета у кого опытнее нас?» — предложила Гермиона. «У кого?» — фыркнул я. «Учителям и взрослым мы доверять не можем, а если кого на стороне и найдем, нет гарантий, что он нас не кинет. Извини», — погрустнела она. «Я просто...» «Нет, она права», — неожиданно сказала Панси. «Мы тут же посмотрели на нее. Нам и правда нужен кто-то, кто лучше нас в этом, и этот некто должен нам помочь разобраться и провести более глубокий анализ», — заявила она. «Но кому мы можем доверять так?» «Никому», — усмехается слизеринка, чем еще больше нас запутала. Короче, мы не будем обращаться к людям, а просто призовем какую-нибудь фею, которая в этом разбирается. Призвать магическое существо, не знаю, хорошая ли это идея, и не принесет ли это нам больше проблем. Но в целом это действительно решит наши проблемы. Призванное существо не разболтает кому попало, если правильно все сделать, и намного лучше все может проверить, чем человек, и кого призывать будем. «Пока не знаю», — нахмурилась Паркинсон. «Обычно знания и сила у них идут рука об руку, и найти кого-нибудь достаточно знающего, чтобы помочь, но при этом достаточно слабого, чтобы мы могли с ним справиться, та еще задачка. Нужно будет порыться в теме. Здесь мы вряд ли что-то узнаем, но поискать в библиотеке стоит, а на рождественские каникулы я поеду домой и поищу что-нибудь в семейной библиотеке. А до этого что делать будем?» «Делать проекты, собирать ингредиенты для призыва. Всякое может пригодиться. Не знаю, это кажется опасным», — покачала головой Гринджер. «С феями нельзя быть во всем уверенными. Поэтому нам и нужно призывать слабака, который не доставит проблем, даже если захочет», — вздохнула Панси. «Не считай меня за самоуверенную дурочку. Если бы я не понимала всех рисков, я бы просто использовала, что уже знаю. Ритуал, чтобы связаться с Морриган, можно и сейчас начать готовить, как раз к Самайну успеем. Но мы же все понимаем, что ее внимание нам не пережить. Поэтому подождем зимних каникул, я постараюсь найти подходящего. Идей лучше все равно нет», — вздохнул я. «Попытаемся». «Так, значит, нужно теперь сконцентрироваться на образе», — хмыкнула Гинни, сев в позу лотоса, закрыла глаза, погрузившись в медитацию. Она была тренирована не только западными волшебниками, но и проходила обучение у парочки восточных инструкторов, а потому очищать свой разум и уходить в безмятежность она умела. Умение отрешаться от мира и медитировать отлично помогает восстанавливаться даже после самых тяжелых тренировок. Можно сказать, благодаря этому она и держится в таком сложном ритме уже несколько лет. Так что сейчас закрыть глаза и сконцентрироваться на определенном образе внутри разума для нее было несложно. И зачем я вообще это делаю? Сложный вопрос, на который она не могла дать четкого ответа. Пожалуй, тут уж так сложились звезды, и это просто результат совокупности проблем. Генриетта разочаровалась в методах обучения директора, который совсем не пытался тренировать ее и делать сильнее. Он делился мудростью и явно что-то хотел сказать, но этой девочке было просто неинтересно, и ее волновала только сила. Отчаявшись, она пыталась попросить друзей о помощи, но Герми была сильно занята своими делами, и Поттер просто не могла поступить так по-свински и нагрузить ее еще и своими проблемами. «Арон, какой придурок!» Чуть не сбилась она с концентрации. Она всегда знала, что у Рона что-то не то с головой, но его тупость в совокупности с алкоголем просто перешли все границы. Она всего не знала, да и была так зла после того вечера, что ей знать не хотелось, но рожу другу после этого начистила. Ну и под конец еще этот тупой осел. Как же Гарри выбесил ее, это просто словами не передать, как она зла. Даже на четвертом курсе она не была так взбешена. Сказать ей такое, а затем еще и заявить, что он превзойдет ее, этого она уже не могла стерпеть. Ну и, будучи очень зла, в отчаянии напряжена после постоянных тренировок и учебы, плюнула на все и решила, чтобы успокоиться просто, почитать эту дурацкую книжку по магии драконов. Она ничего не ждала и результатов не ожидала, но уже просто не знала, что ей делать. Попытки уговорить Сириуса нанять ей нового учителя тот проигнорировал и велел ей учиться у директора, а на все ее жалобы, что это полная фигня, отчитал ее и велел терпеть. Так что эта глупая и дурацкая книжка стала практически последним вариантом, на которого у нее не было никакой надежды, но это хоть что-то, а не тупо сидение на месте и деградация, как у ее родственничка. Пусть написанное там и было глупостью, но подано очень правдоподобно и с виду несложно. Вот она и решила попробовать один трюк и посмотреть, что будет. Если получится, то подумает, изучать ли дальше, а если нет, то просто выкинет и забудет. Итак, судя по этим записям, магия драконов – это нечто иное и отличное от обычной. Она идет не из тела или души, а от всего драконьего рода, с которым адепт будет как-то метафизически соединен. Там написано, что адепты драконьей магии пусть и обладают очень небольшим арсеналом способностей, но применять их могут почти без устали сколько угодно. Подобное может быть полезно и неплохо дополнить ее собственный стиль. Вот и сейчас она пыталась применить банальное дыхание огнем. Вообще дышать огнем можно и так, это несложно. Заклинания есть, зелья есть, артефакты, дающие подобное, потому Гин не особо и не надеялась на эффект. Скорее всего, кто-то просто придумал какой-то трюк, как упростить дело, а затем обозвал магией дракона. Пф, ну, трюк есть трюк, и он может быть полезным, а потому стоит попробовать. Сейчас она сидела в пустом заброшенном классе, куда в последние дни стала тайно приходить и заниматься. Выручай, комната — слишком известное место, потому там ее могут спалить. Тут же она постоянно проверяет обстановку по карте мародеров и, если что, спрячется под мантией-невидимкой. Эта штука все еще пугает ее, но несколько минут под ней могут помочь ей сбежать достаточно далеко или провалиться под пол. Если действовать осторожно, то эту мантию можно использовать, пусть и недолго. Сев в центре пустой комнаты, она медитировала. Чтобы такое применить, нужно найти в душе след от дракона. Применять эту магию могут лишь те, кто когда-либо с драконами сталкивался, и эта встреча оставила в душе след. Хвосторога. В первом испытании в турнире трех волшебников она столкнулась с ней и едва не погибла, лишь благодаря. Нет, я сама справилась, а он тут ни при чем. Мотнула она головой, отбросив те дебильные мысли, она вновь сконцентрировалась. Встреча с Хвосторогой оставила в ней след, и его нужно пробудить. Воспоминания крутились в разуме. Генриетта помнила, как двигался этот дракон, помнит черные шипы на спине и голове, помнит огромную пасть и огонь, что летел в нее. Она помнит свой страх перед чудовищем, на которое плохо действует магия, на яростного монстра, желающего съесть ее. Ей потом долго снились кошмары про то, как драконица преследует ее, и до сих пор жутко. Глубокий вдох, выдох. Нужно прочувствовать этот миг, ощутить вновь то самое и пропустить это чувство через себя. Формула вспыхнула в разуме и активировала нужный сигнал. В груди ощутилось тепло, которое начало распространяться по всему организму. Вдох, выдох, взрыв. «Уа-а-а!» — вскрикнула она, когда ее отшвырнуло назад. Ух, встреча со стеной была не самым приятным действием. Кошмар, поморщилась девушка. Что это было? Открыв глаза, она с шоком уставилась на опаленную стену. Противоположная стена несла на себе следы пламени, будто ее из огнемета поливали. Горячо, прошептала она, осматривая это место. Стена и часть пола, полностью черные и обгоревшие, температура неплохо так поднялась. Что случилось? Взяв книгу, она начала вчитываться в текст и перечитывать его. А, вот в чем дело, поняла она. Я в одном символе ошиблась. Нужно вот та. Арх. В следующий миг из ее рта вырывается поток огня, что ударяет прямо перед ней. Уа-ах. Тут же отскочила она и с шоком уставилась на все это. Какого? Генриетта замерла и попыталась проанализировать, что именно только что произошло. Она была достаточно образованной в плане теории магии, и сама тренировалась с ранних лет, а потому осмыслить, что именно случилось, она могла, но вот поверить в то, что именно сделала, нет. Это, пыталась сказать она, борясь с шоком. Так, круто. Ее глаза загорелись, и Гин не подскочила на месте. Круто. Радовалась она, невероятно. Совершенно иной подход к использованию магии. Это не какой-то дешевый трюк, это совершенно новый метод, о котором я никогда не слышала. Словно всю жизнь летать на обычной метле, а затем научиться парировать. Вроде итог один, но кардинально разные пути. Нечто настолько невероятное просто не укладывалось у нее в голове, и девушка никак не могла справиться с эмоциями. Ее обычная магическая энергия была лишь каким-то посредником. Пламя словно само появилось внутри, не потратив ни капли ее сил, как будто она подключилась на мгновение к какому-то невероятному источнику, и эта буря прошла через нее, трансформировалась в какой-то особый огонь и вырвалась наружу, совсем не навредив ей самой. Этот огонь был чем-то невероятным и непонятным, чего ей никогда видеть не приходилось. Даже на огонь Хвосторога не похожи. Круто. Но как такое возможно? Спросила Генриетта, чуток успокоившись. Что это за книга и как это может вообще быть реальностью? Взяв книжку, она погрузилась в чтение, вновь проходясь по тем сведениям, что прочла, стараясь найти там хоть какое-то упоминание или объяснение, но, любопытно, прозвучал голос за спиной. Редукта. Тут же применила она, отскочив к другому концу помещения. Остатки парты и другой мусор взрываются и разлетаются в разные стороны, а единственный светильник рядом с ней ломается, погружая этот пустой зал в полумрак. Как глупо, вновь зазвучало за спиной. Резкий разворот и удар ногой, но там лишь пустота и ничего. Что происходит? Гинни не понимала, кто рядом с ней и почему она не может его найти. «Покажись!» Напряглась она и крепче сжала палочку. «Какая ты нетерпеливая!» Вновь прозвучал сильный мужской голос, который будто вибрировал металлическими искажениями и демоническими нотками. На другом конце зала в тени загорелись красные огни глаз. «Но ты сильна, а потому подойдешь. Ты кто такой?» Прищурилась девушка, поднимая палочку. «Выходи, кто я?» Усмехнулся голос. Его силуэт стал различим в тени и сделал шаг вперед. «Я, Азахарбич Войны Крови, клык, что рвет демонов, дракон клыков». Он вновь приблизился и стал почти виден в свете оставшейся лампы. Но с этого дня, высокая, широкоплечья фигура показалась на свету. «Ты будешь звать меня, мастер Азахар?» Из тьмы вышел Трау. Джа-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Глава 38. Темный, Трау. Одни из самых коварных видов фей, готовые убивать и обманывать смертных без каких-либо колебаний, как во имя своих целей, так и просто для развлечения. Единственным исключением были барды. Трау почему-то очень уважают музыку и умелого музыканта могут даже отпустить домой с наградой. Спустя годы плена, ближайшие родственники благородных сидов, часто даже называемые падшими сидами, они могли принимать множество обличий, но такое, с угольно-черной кожей, белыми волосами и горящими злым пламенем алыми глазами, было любимейшим из всех. И даже в случае встречи с сидами, любящим свою жизнь волшебникам советовалось бежать. Феи в мире смертных ограничены местами силой и не могут пройти в обычный, магловский мир. В случае же встречи с Трау рекомендовалось бежать раза в три быстрее. Но вот перед ней стоит один такой, темный фейри, улыбается белоснежными острыми клыками и больше похож на какого-то жуткого вампира. Генриетта представляла себе эльфов как высоких, изящных и грациозных существ, но никак не двухметровых громадин с бугрящимися мышцами под испещренной шрамами кожей. Этот некто был облачен в длинное кожаное пальто на голый торс, кожаные черные штаны и высокие сапоги, которые будто связаны из кожаных полосок. Очень знакомо выглядит, только иного цвета. По человеческим меркам он выглядит лет так на 30 или больше, примерно одного возраста с Сириусом, но, сколько лет может быть такому существу, сказать сложно. Джа-ха-ха-ха-ха, ну что ты язык проглотила, малявка? Нагло усмехается он, смотря на нее сверху вниз. Гинни девушка не особо высокая, но рядом с таким бугаем кажется совсем маленькой. От него исходила какая-то давящая и пугающая энергия, аура, которая заставляет слегка опасаться. Казалось, такой тип может голыми руками сломать даже Хагрида и его брата Гроха. «Кто ты? Ты что, глухая или тупая?» — фыркнул он, посмотрев на нее сверху вниз. «Я уже представился, и ты не слепая, сама видишь, урод!» — зарычала она. «Не смей говорить со мной так, ха, а что ты мне сделаешь, малявка?» Нагло ухмыляется он. Ступифай. Ударное заклятие тут же улетело ему в грудь, и, ничего, он как остался стоять, так и стоит, словно ничего и не было. «Как это?» — шокирована была она, но затем поняла. «Ты проекция. Как тогда?» Она посмотрела на книгу в своей руке. «Вот оно что. Похоже, перед ней еще один проклятый дневник, и вот он воплотился». Однако Гинни не ощущает в себе никакого оттока сил, который Том Реддл использовал для материализации. Или книжка питается не от нее, или... «Значит, я имею дело с еще одним проклятым дневником и...» «А, не знаю, с чем ты там дела имеешь, но меня тут все равно на самом деле нет», — пожал он плечами. «Я настоящий отделил частицу своей сущности и вселил в эту книгу, и через нее могу смотреть на другие миры и разговаривать так, а затем попросил друга книжку зачаровать на всякие ментальные и защитные штучки». «Ментальные?» — напряглась Гинни и тут же начала анализировать, делала ли она что-то странное за последнее время, ну или были ли провалы в памяти. Ничего такого в голову не приходило, разве что. «Так вот почему я не отдала книгу учителям». «Ага, Гийом неплохо все сделал», — покивал Драу. «Я не зря столько отвалил за эту работу. Сволочь, даже скидку другу делать не стал, а ведь ему он их постоянно делает. Как будто я ему шкуру реже спасал. Чертовы двойные стандарты». О чем говорит этот тип, Гинни не понимала, но осознавала, что книгу нужно скорее уничтожить, пока не поздно. «И не пытайся даже, у тебя не получится», — сказал он, присев на появившийся из воздуха стул. «Гийом чертовски могущественен даже по меркам сигила, и его чары тебе не по зубам. Даже странички не помнешь». «Ну я...» — замялась девушка. «И правда». Тогда она била клыком Василиска. Может, еще меч Гриффиндора может уничтожить такую вещь, но ничего из этого под рукой у нее нет. «Расслабься, малявка», — махнул темной рукой. «Если бы мне нужна была твоя смерть или подчинение, я бы тебе ничего не говорил и давно бы все сделал». Гинни ему не поверила и все еще была на стороже. «Так значит, Азахар, мастер Азахар, малявка», — нахмурился он. «К своему учителю нужно обращаться с почтением и уважением. Хрен тебе, ублюдок, я не подписывалась ни под какое обучение. Говори уже, кто ты такой. Вот зараза, придушить тебя мало». Красные глаза серьезно посмотрели на нее. «Мое имя Азахар, и я, дракон». «Дракон?» — приподняла она бровь. «По-моему, ты просто трау. Ну, с вашими-то падшими эладринами сравнивать не надо, а?» — наигранно застонал самозваный дракон. «Я даже до того, как стал драконом, к ним не относился. Иллитери один не такие мелочные, мы если падаем, то сразу всем народом и с богами вместе, а эти только по одному. Не то, чтобы мне есть до этого дела, я уже больше сотни лет как не отношусь к своему прошлому народу ни в малейшей степени. До меня, знаешь ли, полное и необратимое превращение в дракона никто толком не осваивал», с гордостью заявил он. «Ну, кроме Бориса и Зайби, но уроженцы Ахаса, это совсем другая история. Но ведь драконы просто животные, несчастные деграданты, что предпочли не отрывать задницу от лежбища, несмотря на истощающуюся магию», — закатил он глаза. «Это, знаешь, примерно так же, как если человеку подобрать рацион так, чтоб мозг не развивался, а потом, тыкая в несчастного недоумка, возопить: люди просто животные. У вас красные колпаки, и те ослабли настолько, что сельскую девку нагнуть и трахнуть, и то не потянут. Чего уж говорить о драконах. Почему бы тебе вместо того, чтобы приводить в пример вшивых тварей твоего мирка, не открыть портал в земли феи и не повторить твои слова первому попавшемуся бармаглоту, а, ГРРР, а не пойти ли тебе куда подальше?» Разозлилась она. «Задолбал. Проваливай и оставь меня в покое». Она развернулась и пошла прочь. «А я не могу, потому что сейчас нахожусь в твоей голове, малявка», — усмехается он. Обернувшись, она никого не нашла. Даже стула не было. «Меня видишь только ты, и говорить со мной можешь лишь ты одна», — прозвучало за ее спиной. Удар с резким разворотом, но нога проходит сквозь бестелесное тело. «Успокойся, малявка», — сказал он, а затем пальцем ткнул ее в лоб. Сила оказалась такой большой, что девушку отшвырнула к стене и едва не размазала по камням.